Стыд – это яд. Он заразил твоих родителей, бабушек и тебя. Само слово «стыд», когда ты говоришь, внутри все сжимается в кулачок. И есть приятная новость. Заражение можно убрать навсегда. Это твое преимущество, ведь ты же женщина.